Итак, эмоции влияют на рейцу. Не так, чтобы фундаментально, как я уже говорил, в рейцу сокрыто что-то вроде ДНК, плюс есть часть рейцу, отражающая темперамент, личные качества характера, память и прочее. Но все это в общем-то статично, поэтому изменения рейцу по эмоциям довольно заметны. Поэтому чувствительные к рейцу души без проблем могут определить эмоции по рейцу, но более того, также могут без проблем узнать знакомую душу, несмотря на все эмоции. Тут еще можно было бы рассказать о том, что и как по рейцу можно читать эмоции, как этому противостоять, мои теории на этот счет, но сейчас не об этом. Итак, рейцу – это не энергия. По сути, рейцу ближе по природе к излучению, аура, можно сказать. Однако излучение не исходит из ничего. Рейцу – это излучение ририку. Следовательно, изменение в рейцу отражает изменение в ририку. И демонессы питаются моей, вернее всех нас троих, меня, амфисбены и горгоны, ририку. Только не любой, а не то бы они скорее всего бы нас просто сожрали, а заряженные определенными эмоциями. По сути, это даже не ослабление меня, это просто, как же сложно подобрать метафору. Дело то в том, что я биолог, и это не только дает мне понимание и работающие идеи, но и в некоторой степени накладывает негативный след, не давая думать в других плоскостях. Например, рейцу и ририку я совсем не понимаю, это ближе к физике с ее излучениями, электромагнитными волнами, фотонами и прочим. Так и здесь у меня возникает ассоциация лишь с раковыми клетками. Но дело то в том, что в отличие от раковых клеток ририку, ставшие частью демонесс, не превращаются в злокачественные опухоли, бесконтрольно растущие и убивающие организм, а просто перераспределяются на другие цели, конкретнее говоря, на дары. Итак, теперь давайте попробуем проговорить все комплексно. Есть моя не слишком стандартная душа, где именно я занимаю лидирующую позицию, подавляя и контролируя леди рыцарей и демонесс. Точнее будет сказать, что леди рыцари – это части моей души, только имеющие частичную автономию и собственное сознание, а демоны – это чужие души, присоединенные к нашей тройной душе и подчиненные нам. Поверх этого есть духовное тело, состоящее из риши. Однако крепкость телу придает рейцу, исходящая из ририку. Также ририку является строительным материалом для самого тела, из которого образуется плоть, состоящая из риши. Можно сравнить ририку со стволовыми клетками или универсальным биологическим веществом. А когда я испытываю определенные эмоции, ририку становится из нейтрально моей, хотя точнее будет сказать нашей, потому что глобально ририку моего тела принадлежит мне, амфисбене и горгоне, демонической окрашенной. Да, в каком-то смысле это даже похоже на то, как бы описывали демонов священники, поддаваясь порокам, в моем случае похоти, унынию, лжеучению и ненависти, вы отдаете часть своей души демону. Правда, вот сомневаюсь, что у других смертных могут быть демоны моего размаха в душонках, а еще в моем случае это самое завладевание душой не слишком отличается масштабами от лечебной ванны с пиявками. Нет, попади одна из демонесс в душу рядового синигами, она бы просто его тело лопнула. А попади в кого-нибудь уровня, например, нумероса или офицера, то был бы реальный риск потерять душу, отдав ее с концами демонессе, особенно если бы реципиент был подвержен пороку демонессы. Но я, как и другие сущности капитанского уровня, не сильно ощущаю потерю ририку, вызванную лишь вспышками эмоций. Тем более, что ририку-то у меня полна, она не расходуется, поскольку я не вступаю в битвы, кроме легких спаррингов, без высвобождения ресурексиона. А мой недуг опять-таки не связан с духовными материями, а из окрашенной демонической ририку уже формируются незапланированные природой органы, те самые дары. По сути, дары – это импланты, то есть мое тело, а внутри него находятся дары, органы, имеющие нестандартное строение и по составу и излучению рейцу даже не совпадающие со мной в ДНК. Но при этом они не паразитируют и не отторгаются, а вступают в симбиоз. Невероятно сложная вещь эти дары, все равно что органическая аугметика в фантастике. И я, к сожалению, жил не в том времени, чтобы полноценно понимать такие сложности даже на материальном уровне, не то что на духовном. Зато могу ведь учиться и узнавать новое. В мире, где сражаются москоносные монстры, меченосные боги смерти и рыцари-фашисты с луками, я умудрился найти нечто, превосходящее технологии мира людей на десятилетия. И знаете, что во всем этом самое замечательное? Ририку, которую я отдаю демонессам, поскольку убывает она по песчинке, я могу со временем восстановить, при этом сами демонессы ее накапливают. То есть по сути я переливаю из своего основного сосуда с рерику в резервные, при этом основной со временем восстанавливает свой резерв, а резервные только наполняются и пускают энергию в дело, усиливая мой организм. Не будь во всем этом посредников в виде демонесс, которых никак нельзя назвать безмерно верными и благонадежными, то была бы вообще сказка, а так, рассказ с серой моралью. Но даже если бы я ее терял, то дары слишком хороши, чтобы от них отказываться. Не тогда, когда на носу война, да не одна. Поэтому я научился настраивать себя на эмоции, чтобы сверх обычной жизни аккумулировать демоническую рерику и ускорять процесс преобразования. С Эпифемией и Агапи это было легко. Каждый момент отдыха я посвящаю своим любимым, что переходит из простой привязанности, которой уже достаточно, к страсти, с которой еще лучше. Но поскольку теперь я знаю, что это не просто приятно, но и полезно, я уделяю больше времени девушкам и предаюсь более пылким страстям. А еще, я чаще слушаю музыку, ем деликатесы и иными способами радую себя. Ведь Эпифемия Агапи отвечает не столько за похоть, сколько за само удовольствие. Из-за его обилия я, кстати, и сумел так опередив график организовать себе ее дары. Когда я проводил замеры по скорости образования первого дара, я отходил от моего заключения альянса с ней же, поэтому и вывел куда более длинный срок. А стоило мне вернуться к прежнему образу жизни и даже увеличить число сексуальных партнеров, как я тут же ускорил строительство новых органов, как прораб, пнувший Равшана и Джамшута. Не жизнь, а сказка, наслаждайся и усилийся. Одна проблема, ведь все-таки хочется положиться только на нее и остаток времени до событий усилиться лишь ее методом, таким сладким и приятным. Но нет, я быть может и не знаю, но догадываюсь, что будет, если я поддамся демонессе. С Эпилписией и Афовией же, сложнее. Во-первых, чувства, необходимые ей, далеко не приятны мне, поэтому даже желание их испытывать у меня меньше, пусть и больше необходимость. Во-вторых, и испытывать их сложнее, в том смысле, что для Эпифемии Агапи нужна только компания прекрасных дам, которых много как в реальности, так и в чертогах любви и желания. А для Эпилписи Афовии нужна безнадега, воля и муки совести. Безнадега почти не вариант, потому что чем предаваться ей мне сподручнее создавать планы по ее преодолению. Впрочем, нет ничего более мотивирующего в составлении плана собственного выживания или победы, как не краткосрочная фантазия на тему, что будет, если ты умрешь или проиграешь. Поэтому я вспоминал, что поставил на карту или в лучшем случае, что меня вынудили поставить на карту. Жизни и счастье меня и моих близких, мои амбиции, мои идеалы, мои труды. Эпилписия Афовия довольно урчала каждый раз, стоило лишь мне представить, как все это горит в пламени грядущих войн. Вот уж ирония, она пусть и была самым верным и неприемлющим предательство демоном моей души, но при этом же умудрялась быть именно тем демоном, с которым меньше всего хотелось иметь дело. С волей дело обстоит проще. Когда твое тело умирает, но ты должен прожить подольше, то ты волей-неволей, но будешь испытывать тот спектр эмоций. Наш девиз – прожить хотя бы до завершения великой работы. А муки совести, с ними мне пришлось пострадать. Сперва я помучил себя полемикой о необходимости и оправданности моих действий. Помогало слабо. Затем я просто прокрутил в памяти весь свой путь в этом мире и серых песках в частности, начиная где-то с того момента, как мое безногое тело в первый раз оставило след на сером песке, а заканчивая текущим положением дел. Как оказалось, у меня была совокупность двух крайне полезных качеств для Эпилписии Афовии. Я в течение времени менял свою личность до неузнаваемости и истово ненавидел себя предыдущего, в самом начале своего пути, став адьюкасом, потому что едва ли я был собой, когда был низшим или гиллианом, я был почти ведь и неотличим от того взбалмошного студента, что нелепо умер два столетия назад или еще не родился в этом мире. Конечно, были различия и были они заметны невооруженным взглядом, ведь я более не был живым человеком, а был пустым, постмертвой сущностью, что убивает себе подобных для пропитания и разумных людей и синигами просто для удовольствия. Весьма вероятно, что в человеческой крови я не испачкался только лишь потому, что у меня не было никаких знакомых, душами которых я мог бы попытаться утолить душевный голод, а на синигами я не стал нападать из-за хотя бы подсознательного осознания последствий охоты на охотников, поэтому я сразу и переключился на других низших пустых. К слову, до сих пор не понимаю, как безбашенная убийца Горгона и деспотичная садистичная правительница Амфисбена мне проиграли. Не исключено, что тут была рука Великого океана. Впрочем, больше в духе этой хтони было бы разложить доминошки так, чтобы они правильно упали. Но возвращаясь к своим первым дням бытности адъюкасом, я был просто студентом, который научился убивать и потерял страх перед этим действием. На меня накидывались местные, и я отвечал им той же агрессией. Если бы дело было чуть ранее в бытность мою человеком, я бы их скорее всего побил, а потом вызвал ментов, либо убежал, потому что не был таким уж мастером боя. Но я больше не был человеком и был голоден, поэтому случилось то, что случилось. То, что я пощадил жизнь девушки просто по прихоти, было счастливым стечением обстоятельств, подарившим мне самую верную последовательницу. И был я таким невинным до встречи с Кормилой. Нет, до того, как ушел от нее. Раскол между нами, до сих пор не могу понять, либо сорвал с меня маску, либо открыл мне глаза, либо просто в очередной раз шарахнул по маховику личности, заставив измениться. Как всегда, скорее всего, нечто среднее между всем этим. Я вспомнил, что смертен. Если до этого я встречал адъюкасов сугубо слабее меня, за их счет становился сильнее и встречал новых адъюкасов, которые опять были слабее меня, то тогда меня взаправду чуть не убили и заставили биться как загнанный в угол зверь. Сирью, которая мне была всяко ближе, чем выкошенная массовка пустых группировки, оказалась жертвой жутких экспериментов садиста. Беллатрикс лишилась части маски и уменьшила свой лимит развития, а Кормила просто смирилась с потерями и решила попробовать еще раз. Я менял свою личность из-за меньшего. В итоге я, то ли позорно сбежал, то ли тактически отступил. До сих пор не могу точно решить, ведь в конечном итоге верен второй вариант, но и успех Кормилы можно использовать как аргумент в сторону первого. Суть была в другом. Пересеча ничейную пустыню и помучив себя самокопанием и самооправданием, я изменил свою личность. Стал, вероятно, худшей своей версией за эту жизнь. Лицемер, что подвергает встречных пустых тем же мукам, от которых страдала его подруга, демагог, разжигающий войны ради собственного возвышения, просто урод, ломающий мировоззрение, спасший же ему жизнь девушке, а после и предатель, поведший всех своих верных последователей на верную смерть. Просто отвратительно думать об этом сейчас. Впрочем, как ни прискорбно этот этап моей жизни, черный кирпичик в моем же возвышении. Без всего этого я бы не стал вастер-лордом, и, как ни смешно, не стань я тогда вастер-лордом, все обернулось бы хуже. Кормила погибла бы в безумной попытке одолеть Архарнака Кавиуса, земли Нил-Лиил были бы опустошены интервентами кровавого лорда, а даже если и нет, то там бы плодились как мухи в трупе группировки неблагодарных революционеров и лживых сторонников режима. Я был тем еще мерзким моральным уродом, но уродом, появившимся в нужном месте в нужное время. История таких любит. А потом, в голову мне ударила свобода. Ну естественно, я ведь такой молодец, все дела закончил, все долги оплатил. Я, могучий вастер-лорд, которому только и нужно, что ждать, когда к нему заявится синигами с предложением, а до этого момента можно и пострадать херней. Ну, исключая то, что я, пилигрим, вообще не заботился о ужасах, которые я недавно творил, я стал лучше. Правда, знакомство с Заэлья Парой не позволило мне завязать с бесчеловечными исследованиями, но винить тут можно только себя, а не Заэль. Хотя нет, саму Заэль тоже нужно винить за ее изуверство над нежизнью, но уж точно не мне. В остальном, познакомился со всеми будущими товарищами по Испаде. Конечно, я тогда еще умудрился понаобещать всем за три короба, за что сейчас частично стыдно, хотя я и держу пока слово. А еще я успел разосраться с частью будущих товарищей, но это тоже имеет долгосрочные положительные последствия. А потом я забрел туда, куда не следовало, и встретился с тем, с кем не следовало. Муромаса. Нет, с одной стороны, это запустило во мне процесс естественной ранкоризации, что как бы уже мега круто и ныне крайне полезно. Сила никогда не бывает лишней, особенно в моем положении. Но с другой, так закончился мой период странствия и начался период бздостраданий. Нет, за излишнее любопытство и последовавшие муки мне не стыдно. Как я уже сказал, это дало мне преждевременную частичную эранкоризацию, а следовательно было просто очередной жертвой на алтаре моих амбиций. Мне стыдно за то, что, будучи почти умирающим и без конца бредящим комком пустотной плоти, я притащился не куда-нибудь в уединенное место, а именно что к Кормилле, пустой, перед которой я уже был виноват, которая чувствовала себя должной мне и на шею которой я без зазрений совести сел. Опять же, в исторической ретроспективе это было неплохое решение. Я встретил Айзинайко, помог Кормилле в управлении территорией, а она, пускай и мучилась от беспокойства за меня, перестала чувствовать себя должной и даже смогла почувствовать себя покровительственно. Но это не меняет того факта, что я сел на шею к той, кого тогда и поныне безмерно люблю. Потом была встреча с Айзином и очередное изменение в положении дел и моей личности. Во мне загорелась надежда. Надежда, подстегнувшая новый виток моих опытов, исследований и экспериментов. Я был наивен, ну, или просто не обращал внимания ни на что, завидев возможность убежать от убивающей меня трансформации в естественного арранкора, попутно дав тот же дар и своим спутникам. Сейчас я нахожу того себя, просто наивным. Я даже его не презираю, скорее даже, завидую. Я так спешил сломать свою маску окончательно, не зная, что меняю один недуг на другой. Собственная история подарила Пелписиафовии массу моего Ририку, но в большей степени это была разовая акция. Тогда я пошел дальше. Стал вспоминать всех своих подопытных и через мелкие детали напоминать себе, что экспериментировал я не на бездушных болванчиках. Было хреново, но в этом и состояла цель. Когда я мог досконально вспомнить всех их, я углубился в то, кого я свел в могилу самым жестоким образом. Поднял архивы Готея на дела тех бедолаг из 80-х районов и даже на тех мятежников, которых я убил давным-давно при первой встрече с Рином Тенсеем. Напоминал себе, что у них были семьи, друзья, знакомые и любимые, были свои мечты и цели, были свои обстоятельства и личности. Искал в Уикамунда знакомых пустых, которых я загубил. Разговаривал с теми пустыми, что когда-то считали их своими товарищами. Вспоминал препарированных Квинси и сопоставлял их с наблюдаемым мной благородным семейством, надменным, ксенофобным и почти фашистским, но не лишенным человечности и благородства. Видевшие это коллеги из Пентархи крутили у висков пальцами, разве что Айзин, кажется, что-то подозревал, а я сам, кажется, сам себя ножом по душе резал, но результат того стоил. Результат приближал меня к цели, а достижение этой цели, нет, не смоет с меня вину и позор, но даст хотя бы что-то равноценное всему этому. Быть может, я даже смогу в плюс выйти, если, конечно, все не выльется в очередное море крови и гору трупов. Крови и трупов не таких уж и плохих людей, в смерти которых виноват, сколько ни оправдывайся, буду я. Заканчивая тему с демонами, я собираюсь в скором времени заключить новый альянс, на этот раз с Эксопатисейл Пиза. Мои изыскания в Кидо показали мне, что я достиг своего предела где-то на 30 заклинаниях обоих направлений, а Кайда у меня вообще не выходит. По идее, Эксопатисейл Пиза может с этим помочь. Да и, сроки поджимают, обстоятельства и предпосылки выходят из тумана, начинают проглядываться отголоски будущего. Самое время мне спеться с архитекторисцей судеб. Помимо этого, я надеюсь, что смогу ускорить свое обучение Кидо, а может и овладеть чем-то новым, вроде магии пустых. Есть ведь и у Квинси своя магия, вроде тех крепостей, что некоторые благородные воздвигали из Риши, есть Кидо Синигами, значит и у пустых должно что-то быть. Ну не может же быть, что магия пустых – это просто разные виды сера. Со мной можно и закончить. С другой эспадой ничего не изменилось. Новые члены не пришли, старые не ушли. Стагнация с одной стороны, с другой будущие члены эспады сейчас до некоторой степени набирают силу и мудрость, которая лишь приумножится после становления арранкором. К слову, через 3 года должна состояться арранкоризация нового вастерлорда. Пока что я не знаю, кого арранкоризует Айзин, Улькиору, Харибил или Имми. Следующий вастерлорд будет через еще 10 лет, а потом уже нужно будет добыть истинный Хагику. Из всех членов эспады только лишь за Элья Парригранс я могу уделить пару слов. Мы на Эндшпиле. С одной стороны, я готов провести операцию. Я и проведу ее в ближайшее время, только лишь заключу контракт с Эксопатисейл Пиза и сама Заэль разрешит мне. С другой, состояние Заэля Пары становится все хуже. Она буквально раз за разом крушит свою же лабораторию, бредит наяву и пишет на стенах какие-то каракули. Форменное безумие. Хуже того, недавно она накинулась на Кормиллу. Совместными усилиями нам удалось ее быстро урезонить, обошлось даже без поножовщины и ресурексионов. Но сам факт примечателен. До этого Заэль не позволяла себе поднимать руку ни на кого, кто был ей хоть немного не безразличен в лучшую сторону. А так, она может и напасть на кого-то из синигами Пентархи или того хуже пойти громить сам Гати-13. Такие проступки даже Эйзин может не простить, так что медлить больше нельзя. Пора сделать последний шаг к выздоровлению. Все должно пройти по плану. Звяк-звяк-звяк. Интересно, а окажись я в темнице в стальных кандалах и прикованной цепями к стене, меня бы успокаивал звук их перезвона? Если сейчас мне этот звук нравится, то будет ли он нравиться мне в иных обстоятельствах? Или напротив, мне разонравится быть здесь? Интересно, конечно, но и в цепи лезть не хочется. Забавно то, что задумываюсь я о таком, только когда иду во внутренний мир для чего-то нового, вроде заключения нового контракта с демонессой, или когда я навещал пленника. Вот когда я захожу сюда просто чтобы попрактиковаться в фехтовании с Горгоной или обсудить что-то с Амфисбеной, то меня это не беспокоит. Да и будем честны, помимо вот таких вот практических вопросов во внутренний мир я заглядываю, чтобы поблудить без ведома внешних своих девушек. Мда, гарем внутри, гарем снаружи. Что дальше? Гарем порождает, порождает разврат. Разврат порождает похоть. Похоть порождает желание. Желание порождает излишество. Излишество порождает гарем. Гарем порождает разврат. И не слова о любви. Надо будет переделать мою нерушимую летанию. А вообще, интересная деталь у меня с архитектурой в внутреннем мире. Или у нас. Цепи не просто заполняют собой этот мир, они удерживают в нем строения. Строения, отражающие наши личности. У каждой демонессы есть свой собственный домик. У всех только по одному. Однако сами эти сооружения колоссальны по размерам, а также являются сосредоточением силы. По отдельности у меня, конечно, больше власти, чем у них, взять хотя бы мои фокусы с цепями, однако у демонесс мощь сконцентрированная, да и не могу я сказать с уверенностью, что у меня сил больше, чем у них всех вместе взятых. Помимо этих четырех в мире как бы в случайных местах разбросаны сооружения, отражающие уже наши, мою, Амфисбены и Горгоны, души. Я не знаю их точного числа и не знаю, у кого таких островков личности больше, но знаю, что эти островки имеют обыкновение перемещаться по миру как кусочки мяса в похлебке. У меня среди таких островков есть несколько кораблей, гостиница, несколько многоэтажных домов, в которых я жил, а также пару школ и гимназий. У Амфисбены и Горгоны дома попроще и поменьше. Это каменные и деревянные дома и особняки времен Средневековья и Возрождения. Но вообще, вел я немного не к этому. Наши, обычных душ в этом мире, островки скреплены цепями на взгляд, случайно. Несколько из кораблей, которые отражают мою душу, закреплены через борта и палубы, но при этом цепи не затрагивают стыковочные порты и якоря. С домами не лучше, там цепи порой насквозь пробивают этажи и помещения, а еще крепится ко всему, чему ни попадя. У демонез же все по-человечески, да, это каламбур. У них цепи образуют что-то вроде фундамента, как у Эпифемии Агапи, Эксопатисеил Пиза и Эфроандрии, на котором стоит здание, или как у Эпилписи Афовии равномерно присоединены к подземной части здания. А еще, демонические строения выглядят совершенно неестественно и мистически, что даже в нереальном внутреннем мире выделяет их. Ведь что цепи, что строение никак не наводит мысли о мистике, это как картина авангарда или даже скорее как что-то вышедшее из фотошопа, комбинация обыденных вещей, создающая необычный образ. У меня, кстати, из-за этого есть теория, что сами цепи в моем внутреннем мире отражают обезличенные души поглощенных мной пустых. Демонические же вкрапления отдают мистикой сами по себе. Дворец, что лучится роскошью и желанием, темница, смердящая страхом и безысходностью. Итак, я стоял напротив одного из них, башня обмана и надежды. Она была где-то вдвое уже в основании, чем чертоги любви и желания или казематы отчаяния и бесстрашия, однако намного выше их обоих вместе взятых. Простая трехмерная геометрия, при разной форме у всех демонических строений был примерно равный объем, а может и не примерно. Сама башня была построена, если это приемлемый термин, не из кирпича, а из камня, который мог бы быть похож на булыжник, если бы не был чрезмерно крупным хрусталем. Ну да, представьте себе такую картину: ввысь поднимается башня, построенная из неровных сложенных друг на друга камней, но при этом все эти камни либо прозрачны, либо светятся изнутри, либо вообще являются зеркалами, и, черт побери, если я ошибаюсь, но пока ты не смотришь, камни меняют свою форму и светоотражаемость. или не так уж и ввысь. Издалека она выглядит прямой, как будто ее выравнивали по линейке, но вблизи, когда всматриваешься в камни, то и дело появляется чувство, что башня кривится в одну из сторон, что она вовсе не прямой цилиндр, а извивающаяся змея. От этого у меня была самая странная в мире хрень, фантомная головная боль. Еще была фантомная боль в глазах, но это менее удивительно, поскольку океан цепей, как я называю пространство между островками отражений душ в моем внутреннем мире, является полностью моей вотчиной, то в отличие от демонических вотчин я не могу тут быть ранен или бессилен. Поэтому у меня не может болеть голова или глаза, но от этого вида у меня появляется фантомная боль в голове. Вот просто. Я покачал своей многострадальной головой и зашагал вперед. Мне надоело мусолить псевдофилософские темы, поэтому я пошел делать дело. Итак, уже знакомая мне хрень с дверями, то есть дверь, не соответствующая проходу. На этот раз дверь была стеклянной, как в магазинах, а за стеклом виднелся холл, как в каком-нибудь отеле. А на самой двери висел кодовый замок с девятизначным кодом. Я дернул дверь, не трогая замок, и она поддалась. Ожидаемо, по крайней мере для меня, за стеклянной дверью был никакой не холл, а уже знакомый каменный коридор, уходящий во тьму на неизвестное расстояние. Классика. Ради интереса я закрыл дверь, вид за ней изменился. Кстати, если приглядеться, то в холле было очень большое количество занятных мелких деталей. Постер с фильмом «Люди в черном 2», плакат «Родина мать зовет», фигурка Баззе Лайтера, креслица из одного ужастика. Прямо-таки, если не приглядываться, то и не заметишь этих отсылок. Я бросил это занятие, хотя и знал, что вряд ли увижу одну и ту же картину снова, открыл дверь и вошел внутрь. Что меня удивило, так это то, что за проходом была обстановка, идентичная той, что была на испытании Ксапатисейл Пиза, то есть тот самый хрустальный лабиринт, ну или очень на него похожий. Да, какой-нибудь умник может заявить, что не существует двух одинаковых хрустальных лабиринтов, но я отвечу, что вся соль в том, что нельзя отличить один хрустальный лабиринт от другого, как и нельзя с уверенностью сказать, что ты был в одном и том же хрустальном лабиринте. Отголоски прошлого, пророчества, настоящее время во всех проявлениях. Ложь и правда, попробую угадать, что здесь ложь, что правда, а что отражение мира, который похож на мой, но не является им. Хотя, наверное, в этом свете можно забыть про ложь. Если любой исход возможен, даже если не в этом мире, то во вселенной, в метавселенной нет места лжи. Даже черное может стать белым, а белое являться черным, если взять как пример не тот мир, в котором ты живешь. И все же это завораживало. И те отражения, что если бы, и те, что были занятным возможным исходом, который я кое-как мог принять за истину в свете собственного неведения, так и то, что приятно или неприятно перекликалось с моим собственным видением мира и что я с большим трудом и сам себе не веря мог назвать ложью и ошибкой. Самой большой разницей с тем, что я испытывал, будучи здесь на испытании, была моя осведомленность. Тогда я был новичком в этом мире. У меня были знания канона, но сам я в них не был убежден, или, вернее, слишком был убежден в них тогда. Мне казалось, что кроме меня и Кормилы в этом мире не может быть новых переменных, и уж тем более не может быть других попаданцев, не может быть эффекта бабочки и расхождений в линии судьбы. Я был эгоцентричен. Ныне же я знаю, что канон этого мира не соответствует канону произведений, которые я читал в своей прошлой жизни. Я знаю, что Заэлья Парагранс был Заэлья Парагранс, что Гримджоу был девушкой, скорее всего и не Гримджоу вовсе. Знаю, что в компании Синигами затесался новый капитан, у которого в обществе душ осталась сестра близкого к капитанскому потенциала. Слышал о том, что в 10-м отряде было два кандидата на пост капитана 10-го отряда. Читал отчет о том, что двойник Хицугай был устранен, а Кагакучики был запечатан где-то в мире живых. Мне были известны переменные, и я мог на их основе, если и не делать пророчества, то уж точно прогнозировать некоторые исходы и отметать прочие. Однако, мне не было легче в этой мозаичной фреске неподтвержденной правды и неопровергнутой лжи. Да, часть из видений отражений была почти стопроцентно ложной или по крайней мере не соответствовала окружающей меня действительности. Но во-первых, была частица почти, а во-вторых, были все остальные отражения. Я могу ошибаться. Пусть происходит это не так уж часто, и я всегда стараюсь все перепроверять и готовиться к неожиданностям. Однако помимо непреложных истин, которые я могу в любой момент времени увидеть и потрогать, как, например, половая принадлежность Гранц, есть еще и те моменты, с которыми я знаком поверхностно, по чужим отчетам, очеркам, воспоминаниям и рассказам. Хитровыверт судьбы в самый неожиданный момент – это не то, что я люблю. Кроме того, есть проблема медицинской астрологии, как я это называю. Если со смещением звезд на полотне ночного неба больному стало лучше, то это совсем не значит, что ему стало легче именно из-за движения звезд. Если какая-то переменная меняется, это не значит, что другая будет изменяться именно из-за этой. Например, я родился в этом мире, но Ичиго родился в этом мире и ничего, ни пол не поменял, ни дату рождения, ни еще что-нибудь. А ведь мы активно взаимодействовали. Я чуть ли не свечку держал его родителям, когда они знакомились и влюблялись друг в друга. Но при этом мое и Софии появление косвенным образом поменяло пол двум членам Испады, плюс в мире появились личности, что примерили себе личины персонажей немного не того фэндома. Короче, я не мог быть уверен, что отражение, в котором меня нет, а Заэля Пара и Гримджел мужики, не будет схожим с моим, что события из этого отражения не повторятся у меня. Но при этом же абсолютно аналогичное отражение может пойти по иному пути, чем мое, просто потому что я на него сейчас посмотрел, потому что раньше не смотрел, потому что потом посмотрю или не посмотрю. А ведь эффект бабочки, что самое удивительное, может и не произойти. Вот так вот просто. И это, дорогие друзья, я объяснил вам, как ломают мне мозг самые неправдоподобные видения из всех предоставленных. Круг второй. Неправдоподобное будущее, напрямую не противоречащее настоящему. Да, такая хрень тоже есть. Кармилла ушла от меня, и у нее теперь 13 детей с Бараганом. Заэля Пара разделилась с сестрой Ильисфиль, они встретились, пересмотрели свои отношения, между ними пробежала искра, и они либо убили друг друга, либо полюбили не совсем сестринской любовью, либо полюбили друг друга и коллективно самовыпилились. Куча альтернативных будущих, где я веду себя вообще не как сейчас. Яха Кучики Руки, Яха Инауи Арихими, Яха Айзава Тацуки, Яха Мацума Тарангику, Яха женская сборная Штернриттеров, Яха Яхве, что, короче, сотни результатов, когда я резко меняю курс и делаю что-то теоретически возможное, ну, по крайней мере физически. Знаете, что самое пугающее? Я ведь тот самый тип личности, который просто на 180 плюс градусов меняет свою личность из-за какой-то фигни и полностью не понимает и порой презирает себя прошлого. А вдруг я реально, ну, стану помальчиком? Сейчас-то меня не колышат накачанные мужики, зато облепляют красивые полуобнаженные или нет женщины. Но вдруг мне приестся или у меня в голове что-то перемкнет, или у них, и они на меня набросятся. Не-не-не, о таком лучше и не думать вовсе. Все равно, даже если и случится, разбираться с этим будет будущий я, у которого вполне возможно будет другое мировоззрение. Это я нынешний ворочу нос от НТР и прочего непотребства, а я будущий может будет от такого балдеть. Я прошлый же был против экспериментов на живых разумных подопытных, а я нынешний вот уже практикую и добиваюсь результатов. Также в эту гребенку можно поставить исходы, которые у меня в голове не укладываются. Типа, я на кулаках разбираю в одиночку нулевой отряд, а потом уделываю об колено короля душ, Яхве и весь Ванденриих. Это как я должен качаться и поверопиться за это время? Или вон там зеркальце показывает, как я собираю себе гарем из всех девочек фэндома. Эй, неуважаемая педотварь, детишек бы хоть отпустила. Ой, а что это ты делаешь с сестрами Ичиго? Ой, да ну, да нет, тьфу, блин, я же не такой. Не, ну нахер, лучше уж смотреть, как я за бумажку индульгенцию продаю Гатею Айзинайко, а сам припеваючи живу в Уэ Камунда, ожидая Квинси, с которыми мы будем бороться вместе. Крысетничество, конечно, но хоть без Лаликана. А теперь главный взрыв мозга. Двух предыдущих видов видения и вместе не наберется столько, сколько самых реалистичных и похожих на правду. Если я продолжу вести себя как вел, но буду на разных этапах совершать разные выборы, придумывать разные планы и окружающие меня обстоятельства будут вести себя по-разному. Впереди еще 15 лет до того, как начнется мясо с обществом души, плюс еще 2 года до того, как мы начнем пересматривать результаты войн на уничтожение Сквинси. Сколько всего может поменяться, к примеру, руки. Так, давайте не будем затрагивать те грустные отражения, где ей где-то не везет и она умирает. Да и вообще, не везет порой всем и каждому, но предсказать это нельзя, так что на эти отражения я тоже не заглядываюсь. Вот навернется кто-нибудь у меня в мире с лестницы, в том смысле, что помрет у меня какое-нибудь важное действующее лицо без чьего-либо умысла, замысла или помощи, вот тогда и задумаюсь над новым планом. А пока что просто возьмем на карандаш. Я о более возвышенном, о любви и романтике. Итак, по канону Рукия выйдет замуж за Ринджи. По неканону, который многие, но не я, любит, Рукия сходится с Ичига. А еще есть такой красивый я, ее брат, с которым она не связана кровью, зато она так похожа на его покойную супругу. Есть Каен, который может выжить, хотя я его пока что считаю мертвым. Есть еще куча синигами, людей, Арранкоров и Квинси, с которыми у нее нет точек соприкосновения, но они могут появиться. А уже имеющиеся точки соприкосновения могут и разойтись. Например, Шиба Каен, женатый мужчина, который ко всему прочему мертв. В грязном белье я не рылся, так что не знаю, было ли между ними что-то в моем мире, но вряд ли будет что-то в будущем. У Ичига есть Орихими, а на запаску Тацуки, плюс розоволосая подчинительница, которую я не помню как звали, плюс еще, да много у него знакомых девушек на самом деле. Выбирай какую хочешь, а может и не одну. Интересно будет, если мой Ичига окажется развратником. У Ринджи такого простора нет, вот тебе подруга детства, а остальные. Но Ринджи может поступить как карьерист, то бишь по канону, и запрятать Рукию в тюречку, а потом и на эшафот. А Рукия может его и не простить. Да и вообще, в Готее не то чтобы сосисочная вечеринка, там много красивых женщин, которым может быть интересен бравастый лейтенант с задатками капитана. Вон там будущее, где Ринджи сходится с лейтенантом 4 го, вон там с Мацума Тарангику, а вон там он не мелочится и захапывает саму Унахану. Хотя нет, не мелочится он вон там, где хомутает паучиху из нулевого отряда. Даже я, блин, подумал бы дважды, а этот вот прямо на примерке взял быка за рога. А если у Руки нет парня, то она может и без него остаться. Это во-первых, у духовных существ жизнь не короткая, сотню-другую лет без ухажера прожить можно, ведь есть в конце концов работа и обязанности, а в гарем к какому-нибудь херу из-за бугра лезть не хочется. Или хочется, вон там Руке вполне себе ладит с Кормилой, а потом, ой, это, такого и у Эпифемии Агапи я не видел, бывает же. Ну, в общем, со всеми примерно то же самое, иногда я, иногда кто-то другой, а иногда никто. В оригинальном же Бличе куча девушек и парней осталось не у дел. Так, ладно, тему отношений закроем. Победы. Блич – это про сражения, кто бы вам что ни говорил. И в сражениях иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. А когда кто-то проигрывает, то он не обязательно умирает. Его могут и оставить в живых, и взять в плен. Он может сбежать или даже переметнуться на чужую сторону. Иногда битвы заканчиваются раньше, чем определяется победитель. И теперь перемножьте количество битв на количество возможных исходов. А еще есть заговоры, тайны, планы, переговоры, авантюры и прочее. Понимаете теперь, как тут сложно разобраться? Это тебе не 0 или 1, это от минус бесконечности до плюс бесконечности, причем числа могут быть и не целыми. Может, может, может. Поймите меня правильно, я может и мог бы выбрать здесь правильный путь. То стечение обстоятельств, которое привело бы меня к исходу, наиболее мной желанному, если бы я сам был бы единственной переменной в этом всем. Увы, я был чуть ли не константой в отражениях этого лабиринта. Помните, как я говорил, что целая отдельная группа ведения образована моими действиями, которые не соответствуют моей текущей личности? Так вот, я был во всем этом чуть ли не константой. Еще большая группа была образована отражениями, где совершенно не по плану действовали другие, то ли пытались переиграть судьбу, то ли сломать ее. Я был готов потеряться в этом лабиринте зеркал, реальных, нереальных и метафорических, но как-то, скорее всего с ее же помощью, дошел до Иксапатисилпиза. А может, она вышла ко мне и просто остановилась на месте, ждя, когда я сам до нее дойду. Не мог же я определить по ней, сколько она была в той комнате, несколько секунд или несколько месяцев. Более того, я вполне мог поверить, что она все заранее предсказала и зашла туда, куда зайду я. С другой стороны, мне было куда сложнее поверить в то, что она оставалась на одном месте без дела продолжительный промежуток времени. Это не было на нее похоже, а место нашей встречи тоже было интересным. Если до этого лабиринт полностью состоял из коридоров, не спрашивайте меня, как в башне могло поместиться что-то, что по размерам должно было быть сравнимо как минимум с Колизеем, то остановилась Эксопатиселпиза в зале, или комнате. Сложно определить, когда стены, пол и потолок состоят из зеркал, хрусталя и флюоресцентных кристаллов. Важно то, что это явно было помещение, с несколькими входами и выходами, а еще с наполнением. В центре, или примерно в центре, зала был хрустальный гроб, как у Белоснежки, или не совсем. Он не висел на цепях, а был намертво соединен с полом, а еще от него исходило такое количество маленьких светящихся полых трубочек, которые уходили в сооружение. Сплав какого-то фэнтезийного искусства и высоких технологий, не иначе. А внутри, спала и на Уэрихиме. Мда, на роль Белоснежки бы подошла больше кучи Керукия. Это, фантом, ведь так? Спросил я с интересом. У Эпифемии Агапи были игрушки для удовлетворения желаний, отличающиеся либо талантами, либо рвением. У Эпилписи Афовии были самые грешные преступники для наказания, а также немного тех, кто эти наказания устраивает. А у тебя, Эксопатиселпиза, кого ты набрала себе в свиту? Самых умных, самых прозорливых и самых непредсказуемых, ответила демонесса, смотря на отражение, причем казалось, что на все сразу. Ох, а еще немного теоретиков в магии, но с ними нужно быть осторожными, поскольку они не столь уж плохи в попытках побега. Благо их же усилиями мне удалось и создать достойные меры содержания, хотя я бы не стала оставлять их надолго без присмотра. Немного напрягающе, что ты притащила ко мне в душу такие опасные элементы. Покачал я головой в неодобрении. Не беспокойся так, они, как и все другие фантомы, не могут полноценно воплотиться в мир или стать снова полноценными душами. Тебе ведь уже говорили, что они просто личности с оттиском внешности. Их весьма просто развеять, воссоздать, исказить, исправить или иным способом ограничить. И разумеется, я, как потенциальная первая жертва при их победе, озаботилась о том, чтобы этот самый побег не состоялся. Извини, но по своему опыту знаю, что невозможное не просто возможно, но и весьма вероятно. Покачал я головой снова. А ты притарабанила именно тех, кто также на это способен? Нет, ответила Эксопатиселпиза с тем кислым выражением, которое можно ожидать от безумного ученого, которому запретили проводить эксперименты на человеческих подопытных. Самый сок, кто мог бы провернуть нечто подобное, мне не доверили. Среди отражений можно найти сценарий, где такие личности выгрызали изнутри сначала меня, а потом и тебя, занимая твое место. И конечно же, от них, в отличие от тебя, великому океану душ не было никакой пользы. Так что великий океан сделал выводы и провел отбор наименее опасных фантомов. Ты имела в виду, что отобрал самых опасных и сделал их полноценными пешками. Поднял я бровь. Да, именно это я и имела в виду. Беззастенчиво кивнула демонесса. Итак, протянул я, разглядывая лицо Арихиме. Так это у нас, матрица получается, нечто в этом роде. Кивнула Эксопатиселпиза. На самом деле целый мир был бы неоправданно тяжелым для поддержания и симуляции, так что в отражениях используются пузыри реальности, с которыми ты уже знаком по собственным снам. Только у моих фантомов, конечно, отключен режим Бога, чтобы они не меняли реальность вокруг себя. Они попадают в ограниченное пространство в определенный временный промежуток и, как я задумывала, действуют отлично от своих альтернатив из пузырей. Мне интересно, как самые умные, догадливые и просто необычные из них будут действовать в определенных ситуациях. О, а еще я иногда их сталкиваю между собой. Так значит, все те отражения — это просто симуляции, пузыри реальности, в которых определенные фантомы действовали по определенному? Спросил я. Это весьма обесценивало их на самом деле. Либо же нет, как же тут все неопределенно и неясно. Большинство. Кивнула Эксопатиселпиза. У меня почти что бесконечность пузырей реальности, которые я могу без труда менять или коллекционировать, но вполне конкретное количество фантомов, так что в части крутятся события пузырей без вмешательства фантомов, так сказать, на холостых оборотах, но в основном да. И как это можно использовать? Спросил я с сомнением. Итак, протянула Эксопатиселпиза, скорее набирая воздух для длинной речи, чем собираясь с мыслями. Представь себе, что ситуация в твоей реальности будет частично или полностью совпадать с одним из увиденных тобой отражений. Сопоставь действующие лица твоей реальности с аналогичными из других. Скорее всего, ты найдешь полное соответствие, возможно частичное, но точно близкое. А теперь смоделируй следующие ситуации. При известных тебе личностях, самый благоприятный для тебя путь действий. При нескольких неизвестных личностях подставь все варианты и просчитай варианты осторожного, но все же прибыльного твоего пути. А также на всякий случай замени известные тебе личности на более умных, догадливых или непредсказуемых, чтобы в случае чего у тебя были планы от БДЯ. Ну а еще это очень весело. Например, поставить в одном пузыре реальности Рукию, которая испытывает немотивированное, непредсказуемое и неостановимое желание по отношению к Орихиме, и Орихиме, испытывающую те же чувства, но по отношению к Руки, а затем смотреть, как у всех остальных в пузыре глаза из орбит лезут, особенно у Ичига, который имел планы на обоих девушек. Оставим на немного потом вопрос о полезности. Махнул я рукой на развлечение демонессы. Чего-то подобного, наверное, и стоило ожидать. Если в фантомах у тебя только самые умные, догадливые и непредсказуемые, то как вообще ты проводишь симуляции? Как у тебя на них действующих лиц хватает? Ну так в пузырях же есть свои действующие лица, ответила демоница как само собой разумеющееся. И у тебя больше всех фантомов, что ли? Спросил я. Нет, они не фантомы, покачала головой Эксапатисейл Пиза. Они просто оттиски душ. Если фантом, это обессиленная до предела душа, то оттиск это, ну, что-то в форме души. Представь себе, очень крутую фотографию, как в Гарри Поттере, чтобы двигалась, махала рукой и разговаривала. Вот примерно то же самое. Есть память, есть отклик на действия окружающих, но совпадающие с состоянием на момент пузыря. И нет никакого саморазвития, оттиск будет забывать все события при перезагрузке пузыря и не может продолжать существовать, когда события в пузыре подойдут к концу. У фантомов намного больше власти и автономии, хотя без нашей воли, которая в свою очередь может быть исполнена только по твоему дозволению, они не могут вернуть себе душевные силы и перестать быть нашими игрушками и питомцами. Кроме того, не забывай, что душам не свойственно оставаться неизменными после столетий пребывания в составе демонических доменов, особенно при том, что в доменах они не просто чаегоняли, а проходили полный курс по соответствию своей демонессе. Можно сказать, что все они до единого сошли с ума. У Эпифемии Агапи вышли конченые нимфоманки, правда с такими частностями, что убьешься перечислять. У Эпилписи Афовии часть сошла с ума из-за вины, часть уверовала в свою великую цель, а часть просто свихнулась из-за боли. У меня все до единого паранойки, но часть приобрела еще и манию преследования, слежения и прочие веселые заболевания психики. Ну а у Эфры Андреи как всегда скука и банальность, ПТС и состояние берсерка. Понятно, произнес я, хотя конечно же были нюансы в моем понимании, но переспросить, обсудить и размусолить я бы еще успел за всю вечность мира, а дело надо было хоть немного, но толкать к завершению. И, нормально пользоваться твоими фантомами ты мне позволишь, я полагаю, только по заключению нами союза, ну, как и все прочие. Пожала плечами Эксапатисейл Пиза, можешь бродить по коридорам и смотреть на отражение, я не имею ничего против этого, но своих магов я приберегу для себя, они как-никак главный мой козырь в переговорах. «Раз уж ты так скептично относишься к предсказаниям». «Предсказаниям?» – поднял я брови. «Да угадания по звездам и кофейной гуще больше конкретики, чем в осмотре этого калейдоскопа всего невозможного и не случившегося. А иначе это были бы пророчества». Пожала плечами Эксапатисейл Пиза с ну очень умным видом. «Но ты прав. На самом деле я и сама не вижу будущего в этой буре образов, что едва ли сопоставимы с миром, в котором мы живем. Возможно, даже часть из этих отражений – ложь, не имеющая реального воплощения, но я смогу увидеть с твоей помощью. Дары? Спросил я. Да, дары, кивнула Эксапатисейл Пиза, но немного особенные, те, которые ты пока не можешь получить. Ты меня заинтриговала, сказал я, подавшись вперед. Вижу, твой информационный голод все такой же глубокий, сказала она, будто говорила о давнем положительном качестве старого друга. Что ж, две мои сестры молчали об этом, но я не удивлена. Дары, которыми они занимаются, отражаются в теле, и они нужны тебе для выживания. Мои же дары тела, увы, но при всей своей пользе не спасут тебя от твоего же рока. Максимум ты сам овладеешь Кайда, а с его помощью продлишь себе жизнь. Однако не только телесную оболочку мы можем изменить. Сама душа, догадался я, верно, кивнула Эксапатисейл Пиза. И наша власть над душами весьма обширна, однако мы не в силах использовать ее сейчас. Почему? Спросил я. По той же причине, по которой мы не могли даровать тебе с самого начала, по той же, по которой мы не попытались силой захватить власть в твоей душе, потому что нам не позволяет заложенная в нас великим океаном душ природа. Пожала плечами Эксапатисейл Пиза, как мы не могли давать тебе дары, когда ты не заключил с нами альянсов, так и не можем давать их сейчас. Кстати, мы и сами не знали, что условием для дарования был альянс, так что и сейчас не знаем, что нужно, чтобы ты мог изменять свою душу. Хотя, конечно же, по крайней мере у меня есть догадки. Я и не горю желанием, покачал я головой, давать вам возможность влиять на себя на таком уровне, это больше, чем заключать сделку с дьяволом. Это даже не продажа, это дарственное на душу. Увы для нас, но нет, вздохнула Эксапатисейл Пиза. Ты не можешь убить нас, сейчас, не можешь подчинить, в полном смысле слова, тоже сейчас, но хоть завтра сможешь вырвать нас из своей души, будет больно, ты ослабнешь, будут последствия, но, если бы это того стоило, ты бы так и сделал, а без нас Великий Океан даже не может полноценно претендовать на твою такую дорогую душу, что уж говорить о большей выгоде, а еще это сделало бы тебя врагом Великого Океана, не такого калибра, чтобы победить, но достаточно сильного, чтобы нанести вред, ведь Великий Океан не может обрушиться всей силой на кого-то одного, пока ты не наткнешься на какую-нибудь крупную рыбу, ты сможешь бесчинствовать, что вредно, короче, нас сделали именно такими, чтобы ты не убил нас, сделали приятными твоему глазу, сделали полезными, сделали достаточно ненавязчивыми, но и достаточно соблазнительными, чтобы ты продал душу, мне доводилось видеть и версии реальности, где нас сделали абсолютно тебе покорными, однако там твои собственные амбиции гасли и ты забирался куда ниже, чем в иных мирах, или же наоборот, ты был настолько недоверчив к излишне покладистым демонам, что от греха подальше избавлялся от них, а они порой даже не мешали тебе это сделать, иногда даже помогали. Демонесса задрала голову вверх и взглянула куда-то в потолок. Вероятно, для нее такое развитие событий было таким же занятным, как для меня вся та наркомания, которую я нашел во время ее испытания. Понимаешь, начала она, но даже как-то замялась. Возможно, наигранно, но все же, видишь ли, в чем ирония. Даже в этих, демонесса указала на мириады отражений в хрустале, отражениях реальности можно увидеть миры, которые завоевывал, казалось бы, самый неожиданный и слабый индивид. Казалось бы, тот, кому даже в голову не пришло бы захватывать мир, король душ Дзинта. А ведь звучит, у всех есть потенциал быть великим, будь то сила, ум, исключительность и востребованность, а порой и банальная удача, подкладывающая переменные раз за разом. А не будь ты достаточно потенциальным, тебя и не выбрали бы. Как бы тебе объяснить, Великий Океан душ же не имеет центра. Он как, использую твои же биологические сравнения, мукор, многоядерная клетка. И чем больше ядер, тем больше клетка и лучше организму. Так что, стань ты одним из новых лордов хаоса, то Великому Океану было бы от этого только лучше. Поэтому он не станет ограничивать твой рост, а напротив, сделает все, чтобы ты вырос до максимума, или, возможно, был бы поглощен собственной силой. Разница в том, приобретет ли Великий Океан новое ядро, либо же новую каплю массы. По этой же причине мы не стали поглощать тебя, когда ты был слаб. Это бы просто убило тебя, а наш рост был бы ограничен. Великий Океан уже пробовал это, и результаты его не порадовали не меньше, чем твои поражения. Ни одна из нас, демонесс, так и не смогла стать королевой душ, а абсолютное большинство из тех, кто не погиб смертью храбрых или не очень умных, стали лишь подпевалами оставшихся неизменными мастодонтами этого мира, так или иначе, поскольку у тебя, во-первых, есть шансы самостоятельно подчинить нас, а не пользоваться подачками Великого Океана в виде нашего предварительного согласия, а во-вторых, есть все шансы самоуничтожиться в процессе борьбы за собственную душу с нами, мы ограничены в воздействии на тебя, просто если мы слишком тебя ограничим, то ты станешь менее полезным, пусть и более покладистым, что бесполезно для сущности вроде Великого Океана. Я даже могу объяснить на примере анимограммы, как мы будем воздействовать на твою душу и почему это тебя не изменит. Да и в моем случае, изменится даже не твоя душа, а просто расширится моя власть. Я смогу точнее предсказывать будущее, отбрасывая нежизнеспособные варианты и читая сами потоки судьбы этого мира, а не просто вслепую тыкаясь в судьбы других миров. А другие? Склонил я голову. Эпифемия Агапи точно сможет подарить тебе какие-то наслаждения, возможно, превратит все мечты в явь, по крайней мере в самой душе, возможно, расширит чувствительность. А Пелписиафовия сделает душу крепкой, вероятно непроходимой для чужеродного вмешательства. Эфрандрия либо сделает из души оружие, либо превратит душу в неприступный бастион, готовый пойти в контратаку в ответ на любое вторжение. Пожала плечами Эксапатисейл Пиза. Это мои догадки, а не истина, но, как по мне, все достаточно очевидно. Итак, ты хочешь, чтобы я выбрал лишь тебя? Спросил я. Хочу ли я этого? Даже несколько неожиданно для меня Эксапатисейл Пиза подалась вперед, как шипящая и изготовившаяся укусить кобра. А кто бы на моем месте не хотел бы того же самого? Во всей этой плеяде личностей, что формирует нашу цельную душу, меня устраиваете лишь вы, Амфисбена и в меньшей степени Горгона, поскольку она полезна в качестве исполнителя, но не претендует на мою власть. Я ведь и пыталась совратить Амфисбену, потому что она была бы готова продать душу лишь мне. Правда, была и Горгона, которая была готова продать душу лишь Эфриандрии, а еще была и Эпифемия Агапи, которая нашептывала на ухо обоим змеям. Но подавив вас, я могла бы избавиться от Эпилписиофовии, моей главной немезиды, а потом стравить Эфруандрию и Эпифемию Агапи, во время конфликта умыкнув Горгону себе. А после, я могла бы быть единственной демонессой в душе. Это не сделало бы меня владельцем души или не дало бы власть над телом, ведь Великий Океан так не задумывал, но без конкуренции образуется монополия, а монополия – это утопия для ее обладателя. И любая другая демонесса захотела бы монополии, Эфрандрия сделала бы Горгону основным телом, а Амфисбену и тебя сохранила бы как стратега и военврача или ученого. Эпифемия Агапи бы совратила всех вас троих, что она и попыталась в общем-то сделать, а потом предавалась невообразимым удовольствием в душе и снаружи, что у нее тоже частично получилось. Лишь Эпилписиофовия не нашла себе ставленника в этой душе, не захотела ставить ставку на ненадежного Мурамасу, который испытывал здесь наибольшие страдания и безнадегу, отчего и частично выиграла, сохранив ваше доверие. Общее благо – это не то, что стоит ожидать от демонов, не так ли? Амфисбена и Горгона были компетентны, они могли победить вас тогда, при формировании Гиллиана, могли сделать то же самое и при аранкаризации, и любая из них смогла бы достичь того же уровня силы, просто сместив акцент на свою силу. Вероятно, это бы даже избавило ваше тело от вашего недуга. Но, как я уже сказала, они обе бы пошли не по своим путям, а по нашим, а мы, демонессы, продолжили бы борьбу, выбрасывая друг друга из души носителя. Но вы оказались именно тем, на кого сделал ставку Великий Океан Душ, отказавшийся от выбора покровителя, а вместо этого пошедший собственным путем силы. Ведь все счастливы, вы и две ваши головы свободны, Великий Океан в доле и с прибылью, а то, что мы потеряли возможность стать покровительницами, а стали партнерами. Так не стоило нам и зарываться. Выбравший лишь одну из нас четверых в роли своего покровителя и путеводителя, будь то вы или не вы, стал бы менее полезен Великому Океану, поскольку обрел бы силу лишь одной демонессы и загубил бы три четверти собственного потенциала, зато выбранная одна из нас получила бы самую большую прибыль. Кстати, вы верно угадали, это раскроет вам небывалый потенциал от выбранной демонессы. Все дары, телесные, душевные и даже больше, но это и даст вам путь, по которому вам придется идти. Вы же выбрали свободу, равенство и умеренность, поэтому не сможете полностью овладеть нами. Или не сможете так просто, будущее ведь не определено. Закончила свою тираду демонесса надежды и обмана именно такой ухмылкой, которая в равной степени отражала оба ее атрибута. «Хах!» – выдохнул я от того, что эта девушка уткнулась мне в грудь собственным бюстом, а лицо ее было в упор прислонено к моему, отчего ее шепот шел мне прямо в ухо. «Ждешь поцелуя, красавица?» Посинев щеками, она отступила прочь, и ее можно в некоторой степени предсказывать, хотя я не уверен, не входит ли это в ее планы. «Ладно, я понял, что твоим предсказаниям не стоит верить», если честно, еще тогда, когда задумался, не являешься ли ты предсказателем, лениво заметил я, так что там с теми самыми дарами, которые мне не помогут. Я решил до конца обсудить условия сделки, вернее подвести собеседницу к своему условию. Кто сказал, что не помогут? Возмутилась демоница. Я сказала только, что они не уберегут вас от вашего рока, имея в виду, что не ослабит вашей болезни. Дары, которые я вам дам, усилит вашу магию и даже дадут возможность применять высококлассные кидосинигами и святые гимны Квинси. Да, знаю. Помахал я рукой в жесте незаинтересованности. Дары Эпифемии Агапи превратят меня в совершенного воина, дары Апилписи Афовии сделают бессмертным, а дары Эфра Андрии, ну, тоже сделают совершенным воином, только с упором на слово «воина», не на «совершенный». Что там на первых порах? Увеличение мощи Сера, Санида и прочих техник пустых, ответила Эксапатисиэл Пиза. Так Сера действительно магия? Поднял я брови. А что вы ожидали от расы зверей, лишь частично возвращающих себе человечность? Развела руками Эксапатисиэл Пиза. Все техники от Санида до Сюнпа, от Сера до Кида, от Иера до Блута, по сути своей являются магией, пусть во многом и кустарной. Я буду увеличивать вашу силу, контроль и скорость применения, что будет усиливать сами техники, а на более поздних порах появится всякая экзотика вроде истинной магии, заклинаний других миров, психических способностей и прочего. Впрочем, то, что дары увеличивают, вы можете развивать и сами, хоть тренируясь, хоть учась, хоть изменяя себя своей химерологией. Задам только один вопрос. Припечатал я демонессу взглядом. Та замерла, что мне показалось даже забавным. Ты сможешь дать мне способность видеть сквозь иллюзии? Ну, смотря в какой мере и смотря насколько сильны иллюзии. Растерялась Эксапатисиэл Пиза, но встретившись с моим взглядом, не спрашивающим или просящим, а требующим, сглотнула и ответила. Смогу. Великолепно. Кивнул я. Тогда пойдем. Союз не ждет. Эксапатисиэл Пиза вновь замерла, а после в неловком молчании повела меня по лабиринту. Больше я не обращал внимания на лживые и пустословящие стены, пол и потолок, а вместо этого провожал взглядом саму демоницу. Она была самой низкой из демонесс. В могучей Эфре Андрии было примерно 2 метра росту, в точных цифрах я немного путаюсь, поскольку она всегда предпочитает высокую обувь. У Апилписи Афовии крайне тонкий и вытянутый стан, но росту в ней примерно сантиметров 175, как во мне. У Эпифеми Агапи рост около 180, хотя она чаще всех его меняет, чтобы соответствовать разным типажам девушек. То она школьница, то секретарша, то медсестра. Я вообще скорее от Эксапатисиэл Пиза ожидал бы таких частых метаморфоз, но она такая затворница, что я в общем-то видел ее только несколько раз. В день окончательной ранкаризации, несколько раз в своих снах, как правило под чужой личиной, и вот теперь, а росту в ней было сантиметров 165. Помимо роста, было вообще немного сложно определить ее фигуру, потому что в одежде она предпочитала мешковатый типаж, а закутанный в мантию и балахон мудрый волшебник. Ну, даже так у нее выпирала грудь, по размерам где-то на уровне Эпифеми Агапи, только Эксапатисиэл Пиза вовсе не умела так себя подавать. Еще сейчас, взбираясь по лестнице, могу сказать, что попка у нее тоже была что надо, не подтянутая как у спортсменки, зато есть за что ухватиться. Ну и кроме этого я могу лишь сказать о ее лице и руках, потому что все остальное сокрыто в шелках. Ладони у нее тонкие, пальцы длинные как у пианистки. Что бросается в глаза, хоть гляди на ладони, хоть на лицо, так это кожа. Она голубоватая и практически прозрачная. Если Апилписи Афовия выглядела как свежий покойник, при этом пробуждая во мне некрофилию, то Эксапатисиэл Пиза выглядела эфемерной как призрак, пробуждая во мне иную грань некрофилии. Через ее голубоватую кожу явственно просвечивались линии сосудов и кости. Зрелище, возможно, для кого-то было бы и жутковатым, но вот я напрочь перестал бояться подобного после стольких-то вскрытий. А отметая экзотичность, у дьяволицы было весьма и весьма красивое личико. Такое ожидаешь от библиотекарши или от аспирантки, комбинация скромности и высокомерия, порожденного высоким интеллектом. Ей бы, возможно, подошли очки, но самому мне не нравился этот атрибут, так что, наверное, поэтому она его и не носит. Ее волосы были светло-голубыми, отдающими серебром, остриженные до плечи, весьма строго уложенные, а по горизонтальной линии черепа шла корона маленьких рожек размером с палец на ноге. Она, кстати, была рекордсменом по их количеству среди сестер, у остальных было по 2 рога от одного из видов парнокопытных, а у нее их было как минимум 20. Ну как можно все это подытожить? Разве что согласиться с демонессой, все они четверо действительно были созданы для того, чтобы меня соблазнять. Их внешность во всяком случае была создана именно для этого. Чтобы я не склонялся слишком сильно к Эпифеми Агапи, а мог развратничать с любой из них.